Дойдя до перешейка, связывавшего замок с островом, Роджер не удивился, когда его окликнули. Во время страшной ночи он так и прикидывал, что большая часть племени спасется в этом надежном месте от ужасов острова. Голос раскатился в вышине, там, где громоздились друг на друга уменьшающиеся глыбы. «Стой! Кто идет?» «Роджер». «Подойди, друг». Роджер подошел. «А сам-то ты не видишь, кто идет?» «Вождь приказал всех окликать». Роджер запрокинул голову. «Но все равно, как бы ты меня не подпустил?» «Как? Залезай да посмотри». Роджер взобрался по подобию ступенек. «Взгляни-ка». «Ну? Что?» На самом верху под камень было втиснуто бревно, а под ним пристроено другой рычаг. Роберт слегка нажал на рычаг, и глыба застонала. Если налечь как следует, глыба загремела бы на перешеек. Роджер отдал изобретению должное. «Вот это вождь, да?» Роберт качнул головой. «Он нас охотиться поведет». Он кивнул в сторону далеких шалашей, где взбиралась по небу белая струйка дыма. Роджер мрачно озирал остров, сидя на самом краю стены и трогая пальцем шатающийся зуб. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увел разговор от неназванной темы. «Он Уилфреда будет бить». «За что?» Роберт повел плечами. «Не знаю, он не сказал. Рассердился и приказал связать Уилфреда. И он...» Роберт нервно хихикнул. «И он долго-долго уже связанный ждет». «И вождь не объяснил, за что?» «Я лично не слышал». Сидя на грозной скале под палящим солнцем, Роджер принял эту новость как откровение. Он перестал возиться с зубом и замер, прикидывая возможности неограниченной власти. Потом, не говоря больше ни слова, полез вниз к пещере и к племени. Вождь сидел там, голый до пояса, и лицо было размалевано белым и красным. Племя полукругом лежало перед ним. Побитый и высвобожденный Уилфред шумно хлюпал на заднем плане. Роджер присел на корточки рядом с остальными. «Завтра, — продолжал вождь, — мы снова отправимся на охоту». Он потыкал в дикарей по очереди копьем. «Кое-кто останется тут приводить в порядок пещеру и защищать ворота. Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мясо. Стражники должны следить за тем, чтобы сюда никто не пробрался». Кто-то из дикарей поднял руку, и вождь обратил к нему выкрашенно мертвенное лицо. «Вождь, а зачем они станут к нам пробираться?» И вождь отвечал вдумчиво и туманно. «Они станут, чтобы нам вредить. И потому, стражники, будьте начеку». «И потом ведь...» Вождь запнулся. Поразительно розовый треугольник мелькнул, мазнул по губам и тотчас исчез. «И потом зверь тоже может прийти. Помните, как он подкрался?» По полукругу прошла дрожь и утвердительный гул. «Он пришел под чужой личиной и может явиться опять, хоть мы оставили ему голову от нашей добычи. Так что глядите в оба, будьте начеку».